Глава 20. Когда ускакали за пару километров, сбавили темп. Тут уже к нам никто придираться не должен. Горно звучали вокруг, конечно, но по ним стражники предупреждали друг друга о мощной битве магов, так что ожидать, что они рвутся задержать двух неизвестных, которые как раз и могут оказаться боевыми магами, не приходилось. Все хотят жить, и стражники тоже, чтобы нарываться, выскакивая на дороге перед разгоряченными боем господами-магами. «Как прошло?» — спросил Корнел. «Уволок с собой 1500 артефактов. Их стоимость никак не меньше 10 000 золотых, так что все, что мы ему отдали по договору, мы вернули. Также взял примерно 3000 золотых в этих двух сумках, и еще 1018 спрятал на чердаке. И еще. Сейчас гляну». Я, еще больше притормозив коня, открыл свою сумку. Сложенные туда толстые тетради выглядели целыми. Не так, как если бы были зачарованы на уничтожение в случае, если их вынести из дома. Отлично. Улики у нас, и при этом Жирно даже и не поймет, кто именно его обокрал. «И улики тоже в порядке», — сообщил я Корнелу. «А что ты там такое сделал? Я уж подумал, что все же решился взорвать Жирно, но не мог понять, откуда ты взял столько взрывчатки, чтобы произвести столько шума». «Не поверишь, но мой визит почти совпал с атакой на Жирно, одного из тех кланов, которым мы сообщили о его коварных проделках», — сказал я, — «и с ними точно был архимаг. Я получил огромное удовольствие, наблюдая за тем, как вздрагивает от мощных ударов его особняк. Наверняка по стенам пойдут трещины даже там, где ударов не наносилось. Ущерба будет не меньше, чем на 10 000 золотых. Ну и, надеюсь, число магов в клане Жирно после этой битвы тоже значительно поубавится». «Хорошие новости», — отреагировал брат. «Завтра планировано нести визит могучим», — сообщил я ему. «Интересно, что ценного можно будет найти в их тайниках». Штаб-квартира могучих находилась в том самом районе для самых богатых кланов Терминеля, что был нам еще не по деньгам. Я не расстраивался по этому поводу, напротив, радовался. Значит, у них может быть много дорогих вещей. В принципе, это было бы логично. Клан единолично, владеющий секретом регенерации, должен был терять намного меньше магов в портальных локациях и, следовательно, богат. День прошел штатно, и ночью я отправился выполнять намеченное. У меня имелись лишь теоретические сведения, почерпнутые из карты Джоан, где находится и район, и особняк могучих. Конечно, в прошлой жизни я бывал с семьей в разных районах города, но четких воспоминаний именно об этом пафосном районе у меня не сохранилось. Когда тебе 7-8 лет, все здания вокруг кажутся огромными. Лишь оказавшись на месте, я понял, чем знаменит этот район. Особняки, входящие в двадцатку кланов на карте, были простыми квадратами и прямоугольниками. Точно их размер было представить сложно. А вот когда я подъехал поближе, стало понятно, что каждый из них размером с крепость. Ранее казавшийся мне огромным особняк Жирно на их фоне выглядел совсем не солидно. Так, по размеру примерно 1/4-1/5 часть от тех монстров, что я видел перед собой. Я благоразумно выспался перед миссией с 10 до 2 ночи, так что чувствовал себя очень бодро. А вот охрана сейчас, в начале 4 утра, должна была испытывать ровно противоположные чувства. Я планировал этим воспользоваться по полной. Охранные посты перед въездами в квартал были большими и хорошо оборудованными. Как сказала Джоан, не раз бывавшая в детстве в гостях вместе с отцом в этом районе, там были не только обычные стражники, но и сильные маги. Их выделяли для дежурств местные кланы на регулярной основе. Разумная предосторожность, отметил я, обходя их при помощи эспандера. Конь в этот момент стоял привязанный в большой густой роще в полукилометре отсюда. Через стражу я прошел специально поближе к особняку могучих. В нем было 6 этажей, впрочем, меня верхние этажи не интересовали. Самые главные люди в любом клане обычно достаточно пожилые, и им не нравится подниматься на высокие этажи. Конечно, и на первом этаже их кабинетов не будет. Это место, где в случае внезапной атаки врагов будет проходить наиболее интенсивный бой, так что я мог быть уверенным, что это будет второй этаж. Наружных патрулей, когда подобрался поближе и проник за магический барьер, бывший первой линии обороны могучих, я не заметил. Конечно, они наверняка здесь были. Просто, видимо, в этот момент находились на обходе другой стороны огромного здания. Так что, не колеблясь, аккуратно закинул эспандер на широкую плоскую крышу портика над главным входом. Обожаю различные архитектурные излишества, которые так помогают легко забираться в богатые особняки. Хотя, конечно, архитектор, планируя этот богатый особняк, ничего такого в виду не имел. Стоя на крыше портика, я оказался прямо под окнами второго этажа. Даже подтягиваться не было нужды. Моя голова торчала над рамой, и я мог всматриваться во внутреннее помещение. Что и принялся нагло делать. Тянуть с проникновением внутрь не имело смысла. В любой момент мог появиться обходящий здание патруль. А внутри вряд ли кто-то сидит в неосвещенной комнате в ожидании того, как в окне появится моя физиономия. Много я, конечно, не увидел. Как назло, и луна зашла за облака. Но создавалось ощущение, что там для меня нет угрозы, а ничего больше мне и не нужно было. Своим ощущениям я доверял. Достав арский кинжал, аккуратно вырезал дыру в стекле чуть больше размера эспандера. Дальше закинул его внутрь и вылез из него уже в комнате. Быстро осмотрелся. Жаль, но это вряд ли был кабинет патриарха. Сторона здания мной была угадана правильно. Кабинет главы клана должен быть здесь, но это скорее был зал для совещаний. Стол был круглым и огромным, и вокруг него стояло два десятка дорогих стульев, скорее даже полукресел. Для стульев они были слишком массивные. Конечно, какой-то тайник мог быть оборудован и прямо здесь, так что следующие 20 минут я тщательно изучал отделанные деревянными планками стены в поисках фальшивой панели. Но все же пришел к выводу, что никакого тайника в этом зале нет. Жаль, конечно, но я и не думал, что это будет легкая прогулка. Тихонько открыв дверь, сначала выглянул в коридор и, убедившись, что там пусто, вышел. Коридор был шире, чем в особняке Жерно, и такой длинный, что концы его еле угадывались вдали, несмотря на установленные через каждые 10 метров магические артефакты освещения. Также отделан деревянной планкой, как и в кабинете, только цвет красный. Менее дорогая порода дерева. Пошел потихоньку влево, сугубо наугад. Понять, где смогу найти кабинет навскидку, было нельзя. Искал богато выглядящие двери. Вскоре разочаровался в выбранном направлении. Ушел далеко от центра здания, а богато украшенных дверей, достойных служить входом в кабинет большого начальства, так и не увидел. Без толку прошел полсотни метров, как вдруг в 10 метрах передо мной начала отворяться дверь в коридор. Тут же подкатил эспандер под другую дверь, чтобы не бросался в глаза, и запрыгнул в него. Просидел все 3 минуты, что мог, рассчитывая, что какой бы ни была причина выхода ночью в коридор у человека, задерживаться в нем долго в это время ему не с руки. Так оно и оказалось. Когда я вылез из эспандера, в коридоре вновь было пустынно. После недавнего происшествия ускорил шаги. Мягкая обувь все равно прекрасно их заглушала. Вернулся назад по коридору, прошел комнату для совещаний, через которую попал в здание. За ней была обычная дверь, как большинство в коридоре, а вот следующая была всем дверям дверь. Двойная, из разных очень дорогих пород дерева, инструктирована золотом и серебром. Самое то, что надо для кабинета главы клана, чтобы производить должное впечатление на важных гостей. Естественно, она была заперта. И, конечно, меня это не остановило. Замок был достаточно простым для того, кто может открыть дверь сейфа. Открыв дверь внутрь, я замер на пороге, так, чтобы в коридоре меня издалека уже не было видно, и чтобы не заходить в кабинет. Пришло время диагностических заклинаний по поиску ловушек. Вот здесь, в отличие от кабинета Жерно, чувствовался уровень защиты. Уже через минуту выяснил при помощи диагностических заклинаний, что, сделаю я хоть шаг вперед, тут же прозвучит сирена, сделанная из носовой гортани редкого и опасного монстра, на которого и архимаги поодиночке не ходят. Звук сам по себе не громкий, но пробудит всех в здании. Он словно встряхивает тебя, так же, как могучая рука может встряхнуть мешок с костями. Бывали случаи, когда близко находившиеся к сработавшей ловушке люди языки себе откусывали. К счастью, срабатывает артефакт только когда в поле его охраны появляется живой человек. Открытая внутрь дверь его не активирует. Обезвредить ее было непросто, но можно. Я скостовал одно за другим два заклинания. Первое словно мягким ковром обернуло артефакт, блокируя его действие на несколько секунд. Второе, скастованное без промедления, превратило в прах хрупкую перемычку между гортанью и источником питания, без которого никакого мощного сигнала не получится. Все. Внешний артефакт теперь выглядит абсолютно рабочим. Послушно будет становиться по определенному сигналу владельца на охрану и сниматься с нее, но теперь он не в состоянии предупредить о вторжении. Разобравшись с этим, шагнул внутрь. Даже в полутьме было видно, насколько солидно все внутри сделано. Панели на стенах из очень дорогого черного дерева. Пол из наборного паркета, стол 3×3 метра с огромным креслом для владельца у стены. Каждые 5 метров продвижения к столу кастовал диагностирующие заклинания. Они не очень дальнобойные. Третий каст оправдал себя. Очередная ловушка была насторожена под паркетом. Тоже хорошо знакомая вещь. Стоит только наступить на планку, под которой она лежит, как раздастся серия мощных направленных взрывов, которые уйдут и вверх, уничтожая того, кто наступил. Первый взрыв разрядит защитный артефакт, если он есть. Второй убьет вторженца. Третий добьет, если проникший в помещение только был ранен вторым взрывом. Но, конечно, в том случае, если в кабинет забрался не слишком сильный маг. Уровня до 12-го. Этот артефакт я тоже умел разряжать, но не стал. К чему? Его положили на самом очевидном пути к столу старейшины клана, но был и другой путь. Можно было протиснуться между столом и окном. Вот там все было чисто. Никаких сигнальных или взрывных артефактов я там не обнаружил, так что этим путем туда и пробрался. Тайник нашел быстро. Он был на стене в метре от ловушки в полу. Я, в принципе, так и подумал. Иногда, размещая ловушки, не задумывается о том, что, найдя их, сразу же начинаешь искать рядом и тайник. Скостовал светлячка, нашел рядышком скрытый в массивной тумбе стола рычаг и снял панель. Снова эссенская сталь под панелью. Только дверца еще большего размера, чем у Жерно. И систему охраны пришлось взламывать 3, а не 1. К той, что была у Жерно, добавились еще 2. Первая состояла из наклеенного в уголке тонкого волоска, который порвется при открытии дверцы, если его не убрать. Кто не знает о такой ловушке, точно в нее попадется. На самом деле это вовсе не случайно прилипший человеческий волос, а достаточно дорогой артефакт, стоит в районе 1000 золотых монет. Такие умеют делать, наверное, всего лишь несколько самых серьезных артефакторов во всей стране. Если его порвать, открывая дверцу, он обязательно активирует что-то неприятное, к чему привязан. Минимум сработает сигнал тревоги, а могут и нашпиговать ядовитыми стрелами. Разыскивать сюрприз, который должен последовать, я не стал. Он безопасен, если не повреждать сам артефакт. Предельно аккуратно я снял его с дверцы, положив на стол. Что с ним делать дальше, решу потом. Если в тайнике будет богатая добыча, захвачу с собой. А если он окажется пуст, то приделаю обратно, когда буду закрывать дверцу. Зачем выдавать факт моего визита? Лучше прийти попозже, когда в тайник положат что-нибудь, что похищать будет выгодно. Вторая система охраны была вделана прямо в верхнюю часть замка. Скорее всего, она должна была реагировать на состав ключа, который использовал владелец. Засунь внутрь ключ, который сделан из другого металла, и тут же сработает тревожная сирена. Сложная система охраны у них, одна из лучших, что вообще можно придумать и устроить за большие деньги. Но и ее можно обойти. Для этого у меня в запасе была липкая бумага. Запихнул ее в замочную скважину и извлек обратно. На бумагу эта ловушка не реагирует, бумажными ключами замки не открывают. Зато на бумаге теперь были микрочастицы от ключа. Когда сталь взаимодействует со сталью, всегда такое случается. Положив бумагу прямо на стол, я аккуратно полил ее специальным реагентом, который захватил с собой как раз на такой случай. Пара секунд, и бумага покрылась сиреневыми разводами в местах, где приклеились микрочастицы. Я удовлетворенно кивнул. Отмычки из такой стали у меня с собой были. Действуя ими, открыл замок без всяких проблем. Настало самое важное мгновение в жизни каждого взломщика. Что будет за открытой дверцей? Хранилище за дверцей оказалось поистине огромным. Сразу видно, что оно принадлежит богатому клану, претендующему на вхождение в десятку и твердо находящемуся в двадцатке. Места тут было побольше, чем в моем пространственном артефакте. И самое главное, оно не пропадало без дела. Слева были в отдельных ящиках артефакты, штук по 10 в каждом ящике, а ящиков я насчитал 12 штук. Рядом с ними лежали толстые древние фолианты из темной кожи, 3 штуки, а также десяток свитков в не менее древних на вид кожаных футлярах. Справа до самого потолка возвышались ящики с золотыми монетами, а рядом с ними, ближе к дверце, валялись 3 толстые тетради. В общем, глаза у меня разбегались, когда я смотрел на все это богатство, и я сразу понял, что золото придется оставить. По сравнению с остальными находками, оно не являлось главной ценностью. Открыл один из древних манускриптов. Начал листать, бегло знакомясь с содержимым. Фух, эту книгу можно не брать. Все полезное из нее мне рассказали наставники в будущем. Это была система тренировок по улучшению качества маны. На основе этой книги и схожих у нас в армии разработали более эффективную систему. Вторая книга была мне незнакома. Речь шла о системе совершенствования заклинаний магии огня. Даже бегло ознакомившись, понял, что вещь ценная, надо брать с собой. Она одна весила 10 килограммов, но это тот случай, когда выбирать не приходится. Третья книга была на неизвестном мне языке, но выглядела самой старой из них. Черт, что же делать? Решил определиться по ней, когда упакую все остальное. Сразу после этого схватил тетрадки. Может, повезет, как с тайником у Жерно, и в них будут описаны всякие противозаконные деяния могучих? Но нет. В тетрадях оказался старинный текст о работе с заклинаниями по некромантии. Не сразу, но я догадался, что это перевод той самой древней книги. Ну, тоже неплохо. Не придется тащить тяжеленный фолиант. Уложил тетради рядом с книгой и принялся тщательно паковать артефакты, даже не всматриваясь, какие именно трофеи мне достались. Одно ясно. В клановом хранилище в кабинете патриарха ерунду держать не будут, значит, беру все».